Великие духи также неуклонно подчиняются космическим законам, как и все сущее, и приходят на Землю не для того, чтобы нарушить закон, но чтобы исполнить. Кроме того, каждый из них имеет свою определенную миссию, связанную с определенными условиями и добровольной неизбежностью ее выполнения. Им могли бы порою они вызвать могучие силы для освобождения себя от страданий, но не делают этого, чтобы не нарушить закон и выполнить поручение так, как должны. Невежество полагает, что они не болеют, не страдают, что законы жизни физического тела не для них. Но так рассуждают люди лишь по неведению. Высшие духи особенно чутки ко всему. Утонченность аппарата заставляет воспринимать всю тяжесть окружающего несовершенства и ответствовать на страдания и обращение к ним приходящих. И если Соломон и Акбар провели жизнь во всей славе земной, то даже и это не освобождало их от ноши мира сего. Слава земная имеет значение для обычных людей, но для духов великих это тяжкая ноша. И не Соломон ли сказал, что даже во многом познании много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь? Ношу земную великие духи несут не только тогда, когда живут среди людей, но и когда пребывают в твердыне и вне земных оболочек, ибо приняли на себя великую ответственность за землю. Труд до кровавого пота и постоянный планетный дозор как на земле, так и в мире надземном – их светоносный удел.